Кинбурнские зарисовки. Примечание. Кинбурнская коса – полуостров площадью несколько тысяч гектаров в месте впадения в Черное море вод Днепробугского лимана между Железным портом и Очаковым. Из-за труднодоступности добраться туда можно только катером или джипом. До последнего времени Кинбурн оставался единственным неразрушенным курортным бизнесом уголком Северного Причерноморья в своем девственном природном виде. На Кинбурне живут и произрастают десятки эндемиков, растений, встречающихся только в данной местности, и краснокнижных представителей флоры и фауны. В птичьем заповеднике гнездятся и обитают розовые пеликаны, северная гага, лебеди и множество других редких птиц. Территория Кинбурна – это сосновые леса, дубовые, березовые и прочие рощи, пресные и соленые озера, песчаные кучугуры, цветущие полевыми цветами луга и тому подобное. Конец примечания. Не странно ли видеть умысел во всем? О, мастер Паус, в творчестве невольный, внезапно остановлен новой болью, могуществом ее и волшебством. Отрадно видеть умысел во всем, но, может статься, все случилось проще. То осень провела рукой по роще, и мы по инею листвы идем. И тщетно днесь доискиваться истин, иль что-либо пытаться утаить. Прозрачны мы среди облетевших листьев, пред осенью остановившей нить судьбы, так подошедшей близко, приблизившейся, чтобы отступить.